274. Явлением пространственных токов нельзя пренебречь, ибо они настраивают организм на определенную волну. Через эту настроенность, как сквозь или через окрашенное стекло, воспринимаются вибрации окружающей сферы. Радостная или тяжкая нота пространства звучит в сознании, окрашивая его своим светом. Приемник человеческий вибрирует в унисон с нею. Тоска или радость — пространственные явления, которые нельзя отрицать. Если эти токи сильно влияют даже на желудок, вызывая потребность в пище или нежелание ее принимать, то и все прочие органы человека тоже на них реагируют. И глаза, и слух, обоняние и осязание — все колеблется в своей остроте и степени под влиянием пространственных токов. Как чуткая арфа звучит организм под воздействием энергии пространственных. Обыватель скажет: сегодня день легкий или радостный, или день тяжкий. Йог: сегодня легкие или тяжкие токи. Так оба выразят истину, каждый в своем понимании. От действительности не уйти, окружены тысячами видов различных энергий. Грубых и тонких, материальных и нематериальных, земных, космических. Сложен мир, а мы в нем имеем в своем распоряжении аппарат человеческий, заключающий в себе все, что есть в космосе, и потому элементами своими, ответствующий на то, что находится вовне. С помощью этого аппарата, находящегося в распоряжении человека, познается космос. Сложен аппарат человеческий. В нем, в развитом или потенциальном состоянии, заключены тончайшие аппараты для этого познавания. Чудесен фотографический аппарат глаза. Еще более чудесен приемник радиомысленный, радио в голове человека для энергии еще более тонких, чем радиоволны. Каждое чувство человека утончено, может быть, до бесконечности и обострено. Одних оттенков земного цвета развитый глаз насчитывает около 500, но это не предел. За шкалою физических цветовых вибраций идет шкала астральная, еще более разнообразная. Затем шкала тонкого и огненного миров. И шкала всех этих энергий есть в человеке, аппаратом чувств воспринимаемых, уже действующих или же спящих в своих потенциальных возможностях. Огненный аппарат центров человеческого существа обладает изумительной утонченностью восприятия. Не забудем астрального, тонкого и огненного тела с их чувствами и способностью воспринимать тонкие энергии соответствующих миров. Все в человеке. Великие возможности заключены в нем. И вся вечность лежит перед ним. Все будущее, чтобы раскрывать в себе сложные способности своего аппарата, утверждая беспредельные возможности потенциала человеческого духа.